Глава 14. Подхватив Валентина на старом месте, Клим все рассказал и о Тимощуке, и о подозреваемых в деле Карпова. Мальцев сморщил нос. «Ты уверен, что Андрею можно доверять?» «Разве он и не твой приятель?» — удивился вопросу Панфилов. Валентин развел руками. «Так-то оно так, но над ним еще больше давлеет начальство, чем над нами с тобой». Клим покачал головой. «Андрей не стал бы темнить. Он тут же выложил бы карты на стол, если бы собирался арестовать Карпова». «Ну, тебе виднее», — он посмотрел в окно. «Вот каждый раз еду с тобой и думаю, не сбежал ли мой пациент?» «Сейчас он нуждается в нас», — пояснил журналист. «Возможно, когда-нибудь у него и возникнут такие мысли». Они подъехали к даче и припарковались в привычном месте. В окошке горел свет. «На месте», — успокоился Валентин. «Ну, пойдем пытать его дальше. Кстати, а твой начальник не ругает тебя за постоянные отлучки? Сегодня ты полдня просидел в караван-сарае с Тимощуком, потом помчался ко мне». «Я заходил в редакцию, чтобы кое-что узнать об одной женщине», — признался капитан-лейтенант. «И мне удалось скачать из интернета ее портрет. Погляди, по-моему, ее можно узнать». Он вытащил из портфеля тетрадь и раскрыл ее. «Хороша, да?» Между листками уютно устроился отпечатанный на принтере снимок. Лицо дамы показалось бы очень красивым тем, кому нравится восточная красота. Правильный тонкий нос, темные вьющиеся волосы, миндалевидные глаза, тонкие дуги бровей. «Действительно хороша», — подтвердил врач. «Кто она?» «Хозяйка сети салонов красоты», — ответил журналист. «Сегодня твоя задача сделать так, чтобы Карпов вспомнил ее. Понятно?» «Отчего же не понять?» «Тогда к станку». Когда приятели вошли в домик, Георгий мирно спал на кровати. На столе стояла открытая консервная банка с сардинами, на тарелке белели кусочки батона. «Не хочется его будить», — проговорил журналист, однако Мальцев потряс предпринимателя за плечо. «Георгий, просыпайтесь, мы пришли». Карпов дернулся и встал. Его помятое сосна лицо просветлело. «Если бы вы знали, как я жду вас каждый раз». «Продолжим?» «Конечно». Валентин с Георгием снова удалились во времянку, а Панфилов уселся на стул. Запах консервированной рыбы вызывал тошноту. Он вдруг почувствовал, как чертовски устал за это время. Валентин появился через полчаса не менее усталый. «Кажется, завтра он все расскажет об этой дамочке». Клим резко поднялся. «Пойдем отсюда, я ужасно хочу спать». Мальцев развел руками. «Не возражаю».